«Как же ты жил, мальчик?» — спросил Франк, кончив есть. «Понимаете, Гемос, все это, как встреча во сне. Рассказывай!» «Вы не очень помнили о нас. Так что же спрашивать?» «О, смотри, пожалуйста!» «Ну, а все-таки?» «Жили, — сказал Террей. Жили так и этак. Бедствовали. А что?» «Ваш сын прав, — заявил Гемос. Сразу обо всем не переговорить. Я слышал, вам повезло, — обратился Гемос к юноше тоном игривого участия. Вы пользуетесь покровительством влиятельных лиц?» Террей хотел резко ответить Гемосу, но его предупредил Франк, сказав: «Не торопитесь, Гемос, я сам. Тири, хочешь ты мне помочь?» «Говорите, — сказал Террей. Я не знаю, о чем вы думаете». «Милый, это так просто. Поговори обо мне с Футрозом. Скажи, что вот неожиданно нашелся твой отец, раздетый, разутый, ты потрясен. Ну, короче говоря, сказать ты сумеешь. Отец, скажи, был конторщиком на чайных плантациях, заболел, 1.5 года пролежал в больнице и обнищал. Мы это разработаем поподробнее. В таком случае...» «Напрасно надеетесь, — перебил Террей, — я никогда не сделаю этого. Я не могу». Удивленно отозвался Гемос. «Как это не могу?» — сказал Франк. «Почему не можешь?» Террей, хмурясь, молчал, смотря вниз. «Ты не хочешь!» — вздохнул Франк. «Не хочешь! Из-за дурацкого твоего упрямства! Послушай, ведь тебе не наносят вреда, наоборот! Ты выиграешь, являясь заботливым сыном! Да я клянусь тебе, что Футрос сам захочет меня увидеть, когда ты сообщишь ему о таком происшествии». «Не знаю», — с трудом ответил Террей. «Говорите, что хотите, я не скажу ничего Футрозу. Я лучше умру. Не заставляйте меня сказать вам что-нибудь еще, вам будет нехорошо». «Так вот как», — медленно сказал Франк. «Неужели ты не понимаешь, что твой удачный случай — послан судьбой для меня, а не для тебя?» «Вы слышали мой ответ. Ничего не поможет». Гемос с презрением осмотрел Террея и помахал кружкой. Служанка наполнила опять все кружки, и Франк залпом выпил свою, держа ее трясущейся от гнева рукой. «Ну хорошо», — заявил он, посасывая усы. «В таком случае я сам отправлюсь к Футрозу». «Хорошо, что вы это мне сказали», — твердо произнес Террей, и его полные слез глаза ответили испытующему, прищуренному взгляду отца таким отчаянным вызовом, что Франк сунул руки в карманы и откачнулся на стуле с бесшабашным видом, сказав: «Ну-ка, заплачь в самом деле, чувствительный идиот!» «Если вы пойдете к Футрозу», — продолжал Террей, — «то я предупрежу вас. Я скажу, чтобы вас не принимали. Я расскажу о встрече на Лунном бульваре и о том, кто вы теперь». Наступило молчание. Гемос, ухмыляясь, водил по столу пальцем в лужице пролитого вина, а Франк де Винант задумчиво набивал трубку, иногда внезапно взглядывая на сына, который, в свою очередь, рассматривал его так, как смотрят на упавшую и разбитую вещь. «Кто же это я? Да еще теперь!» — иронически спросил Франк. «По-видимому, вы преступник», — не задумываясь, ответил Террей. «Не ошибусь, если скажу, что вы сидели в тюрьме. Я все понял». «Договорились», — сказал Гемос. Франк медленно поднял брови. Скорбная и коварная улыбка перекосила его изменившееся лицо. «Тири, я виноват», — произнес он с торжественным выражением. — «Я забыл разницу наших жизненных опытов. Бог с тобой. Завтра утром я к тебе загляну. Не приходите ко мне. Где-нибудь в другом месте». — «Ах, так. Хорошо. Хотя тогда приходи сюда». — «В какое время?» — «Приходи утром к 10 часам». — «Сказано. Я приду». «Отлично, сынок. Поговорим подробно. Узнаешь, как я жил, как ты. предадимся воспоминаниям. Уходишь? Ну, а мы еще посидим немного. Две старые калоши. Террей заплатил служанке и, кивнув, направился к гавани, чтобы ходить там до полного изнурения. Идти домой спать он не мог. Больше того, казалось ему, что он никогда уже не захочет спать. Бесцельно огибая углы подозрительных переулков или сидя на каменных лестницах скверов, Девинант с тоской ожидал рассвета, чтобы пойти к Галерану и все ему рассказать. Он верил, что Галеран выручит его. Угроза Франка вымогать у Футроза, объявив себя отцом, убивала Террея. Отношение к нему этой семьи должно было неизбежно стать осторожным и недоверчивым. Террей отлично понимал разницу между горячим сочувствием к нему лично и необходимостью, навязанной ради него, сочувствовать разнузданному пройдохе, усмотревшему в своем сыне доходную статью. Довольно было Футрозом узнать о существовании Франка Девинанта, чтобы Террей не решился более показаться им на глаза. Скрывать должен был он возвращение своего отца. И он решил утром просить Франка ради памяти матери, умолять и просить, если понадобится, на коленях, чтобы отец оставил свою затею. С помощью Галерана Террей надеялся достать немного денег на отъезд Франка в другой город и уговорить отца, чтобы тот сел в поезд или на пароход. В таких размышлениях, перебиваемых изредка печальным боем часов, прошла страшная ночь, и когда рассвело, Девинант поспешил к Галерану, но узнал там, что Галеран дома не ночевал. Впервые мысль об особости каждой человеческой жизни, преследующей свои интересы и не обязанной знать, как страстно ждет от нее спасения другой человек, предстала Террею со всей безвинной горечью ее смысла. Растерявшись, так как только теперь ощутил, как одинок он со своей бедой, Девинант отправился разыскивать Галерана по улицам, все надеясь, что встретит его высокую фигуру среди ей подобных фигур. Устав оглядываться во все стороны, Девинант наконец пришел домой, и, недовольная ранним звонком, впустила его заспанная служанка. Он вошел в свою комнату с таким чувством, как будто не был в ней несколько лет. Пустая бутылка от вина и окрашенный вокруг донышка закисшим вином стакан источали тленный запах. Тут сидел отец. Тут Девинант угощал его. Задернув занавеску окна, так как ослепляющие лучи солнца обманывали, сияя без утешения и грели, не согревая, измученный Девинант лег на кровать, почти тотчас уснув. Когда пришло время, служанка внесла кофе и разбудила спящего. Он сказал «хорошо», опять уснув так же крепко, без сознания своего краткого пробуждения. Все время ему снился отец, и он говорил с ним о тяжелых вещах. Наконец Девинант проснулся. Вскочив, он старался понять смысл тревоги, овладевшей им, но не сразу вспомнил о том, что случилось вчера. Кофе давно остыл. Взглянув на часы, Террей спохватился, так как приближался полдень. Мучаясь страхом, что, устав ждать в Хоботе, отец с минуты на минуту может явиться сюда, да еще, может быть, не один, а с Гемосом, Террей начал торопливо застегиваться. Схватив шляпу, искал он глазами, сам не зная чего, твердя, только бы выйти в дверь, вот-вот раздастся звонок. Действительно, раздался звонок. И Террей услышал его в момент, когда открывал дверь своей комнаты. Оцепенев, он немедленно снял шляпу и отошел к столу, зная уже, что пришел Франк Девинант. Он слышал его лебезящую благодарность старухе Губерман, шаркавшей своими туфлями в передней, и ее лживые вздохи. Тогда Террей открыл дверь, не дожидаясь стука, и Франк уверенно вошел в комнату с небрежным пьяным жестом, которым как бы приглашал мир раскрыться перед его благодушием. С первого взгляда Террей заметил, что отец пьян как стелька и, вероятно, не спал. Хотя был он выбрит, умыт, его старое в красных жилках лицо по-прежнему не внушало никакого доверия. «Я ждал», — сказал Франк, беря обеими руками руку сына и похлопывая ее. «Должно быть, ты проспал. Ну, конечно, вид у тебя заспанный». «Что, Тири, как?» «Ты очень рассердился вчера». «Да, я проспал, но...» «Но что, мол, делать, раз явился этот негодный старик-отец? Ха-ха! Мы с Гемосом здорово выпили вчера. Знаешь, ты ему понравился. Этот человек с головой. Он говорит, я понимаю вашего сына, но он летит и будет лететь, как бабочка на огонь, пока не спалит крылья. И добавлю я сам, пока, корчась и вздыхая, не проклянет все лукавые огни мира». Тирей налил себе стакан холодного кофе, затем выпил залпом без сахара терпкий напиток, чтобы хотя немного отогнать угнетение. «Будете ли вы пить холодный кофе?» — спросил Тирей. «А вина у меня нет». «Кофе? Едва ли. Хотя потом я выпью вина. Я уже ел, Тири. Ну вот, я сяду». «Слушай, Тири, ты почти взрослый человек. Я хочу коснуться, заметь, только коснуться так неудачно поднятого вчера вопроса о футрозе и его славных малюточках. Однако не в том дело. Хотя... Но, видишь, я должен высказаться». «Да, вы должны высказаться», — с горечью заявил Тирей. «Поверьте, я буду вас слушать очень внимательно». «Ах так! Чудесно!» Франк достал табак. «В таком случае закурим старую добрую трубку житейского мудреца. Я, Тири, стал мудрецом. Да, прошлое, добренькое, бестолковое Корнелия, надежды выдвинуться, разбогатеть. Все это теперь для меня как что-то хорошее, бренькающее, но почти нереальное. Есть два способа быть счастливым. Возвышение и падение. Путь к возвышению труден и утомителен. Ты должен половину жизни отдать борьбе с конкурентами, лгать, льстить, притворяться, комбинировать и терпеть. А когда в награду за это голова твоя начнет сидеть, и доктора захотят получать от тебя постоянную ренту за то, что ты насквозь болен, вот тогда ты почувствуешь, как тебе досталась высота положения и деньги, конечно. Да, так ради чего же ты так искалечился? Ради собственного дома, женщин и удовольствий. Еще можешь утешаться тем, что несколько ползущих вверх дураков будут усердно твердить твое имя, пока не подползут усесться либо рядом с тобой, либо еще повыше. Тогда они плюнут тебе на голову. Понимаешь, о чем я говорю?» «Я понимаю. Вы неудачник». «Неудачник, Тири? Смотри, как ты повернул. Ты ошибся. Мой вывод иной. Да, я неудачник с вульгарной точки зрения, но дело не в том. Какой же путь легче к наслаждениям и удовольствиям жизни? Ползти вверх или слететь вниз? Знай же, что внизу то же самое, что и вверху. Такие же женщины, такое же вино, такие же карты, такие же путешествия. И для этого не нужно никаких дьявольских судорог. Надо только понять, что так называемый стыд, совесть, презрение людей есть просто грубые чучела, расставленные на огородах всяческой высоты для того, чтобы пугать таких, как я, понявших игру. Ты нюхал совесть? Держал в руках стыд? Ел презрение? Это только слова, Тири, изрекаемые гортанью и языком. Слова же есть только сотрясение воздуха. Есть сладость в падении, друг мой. Эту сладость надо испытать, чтобы ее понять. Самый глубокий низ и самый высокий верх — концы одной цепи. Бродяга, отвергнутый, я сам отверг всех, Я путешествую, обладаю женщинами, играю в карты и рулетку, курю, пью вино, ем и сплю в четырех стенах. Пусть мои женщины грязные пьяны, вино дешевое, игра на мелочь, путешествия и переезды совершаются под ветром, на палубе или на крыше вагона. Это все то самое, чем владеет миллионер. Такая же, черт побери, жизнь. И если даже взглянуть на нее с эстетической стороны, она, право, не лишена оригинального колорита, что и доказывается пристрастием многих художников, писателей к изображению притонов, нищих, проституток. Какие там чувства, страсти, вожделения? Выдохшееся общество приличных морд даже не представляет, как живы эти чувства, как они полны неведомых высоте струн. Слушай, Тири, шагни к нам. Плюнь на своих благотворителей. Ты играешь унизительную роль деревянной палочки, которую стругают от скуки, и когда она надоест, швыряют ее через плечо. Хмельной голос Франка звучал, как назойливый бред, но сам он, давно не произносивший таких длинных речей, считал взятый им тон достаточно убедительным для действия на Террея, который, по его мнению, не мог бы сам никогда прийти к столь яркому откровению. Притупленный алкоголем мозг Франка находился во власти примитивных расчетов. «Стоит ли продолжать?» — пытливо спросил он, видя, что Террей молчит. «Осталось мне сделать тебе практическое предложение, дать совет. Хотя... Одним словом, я желаю тебе добра. Говорите. Мне все равно. Ну, слушай. И пусть эта мысль несколько дней зреет в тебе. Можешь сейчас ничего не решать. У Футроза две дочери. Обе хорошенькие. Одна совсем девчонка, но другая почти взрослая. Ты, прямо скажу, красивый и интересный мальчик. Если бы ты подъехал к этой, к старшей, понимаешь? Понимаешь, какие перспективы? Если бы ты с ней тайно вступил в связь, она выманила бы у отца столько денег, сколько тебе даже не снилось. Ты знаешь, как это делается? Хочешь, я тебя научу? На всякий случай Франк приготовился к тому, что могло последовать за его вопросом. Террей встал, протянул отцу его шапку и тихо сказал: «Ступайте вон и никогда не приходите ко мне. Если бы вы не были мой отец, я задушил бы вас без всякого раскаяния. Уходи, старая сволочь». Франк мутно взглянул на сына и бессильно свесил голову. Его ноги расползлись, рука упала со стола, тело, пытаясь держаться прямо, вздрагивало и паниковало. «Совсем развезло», — бормотал он, притворяясь, что силится встать. «Четыре бутылки натощак. Фу. Что с вами?» «Спать», — сказал Франк. «Прости пьяного». Поверив, что отец впал в беспомощное состояние, Террей задумался и тоскливо вздохнул. Гнать жалкое существо, которое свалилось бы за порогом, он не мог. Кое-как он подвел отца к кушетке и уложил его, причем Франк грузно повалился, как мертвый, и Террею пришлось поднимать ему ноги. Думая, что отец будет спать, по крайней мере, до вечера, Девинант еще раз отправился искать Галерана и вновь не застал его. Возвратясь, он был встречен старухой Губерман, которая сообщила ему, что Франк ушел. Она прибавила: «Не перемените ли вы комнату? Вам будет у меня неудобно жить вдвоем, а я вам скажу один очень хороший адрес». «Как вы хотите», — равнодушно сказал Террей. «Я не виноват». Он вошел к себе и увидел раскрытый шкаф. Белый костюм и белье исчезли. Внутри шкафа валялся старый пиджак Террея, оставленный Франком сыну только потому, что он не смог его захватить. Все остальное было обернуто им вокруг тела под блузу. Таким образом, прислуга ничего не заметила.